Хорошо хоть, что успел вернуть все вещи обратно, пока усиление тела справлялось с нагрузкой, а потом пришлось смотреть на свой номер, от которого остались голые стены. В прямом смысле, пространственный карман реально забрал назад все вещи, даже обои со стен каким-то образом сорвало, и ламинат, и даже люстру. Я потом долго разгребал последствия своего поступка, выкладывал ламинат, клеил обратно обои и люстру. Кондиционер выглядит прямо как новенький, если не смотреть, что его шланг наружу замотан скотчем. Мда, закончил только через 2 дня. Плюнув на пространственный карман, решил заняться медитацией на солнечном свете. Короче говоря, позагорать. Разлегся на шезлонге в плавках и взял газету, которую приобрел у администратора гостиницы. Новости, как всегда, позитивные. Бандиты громят все и вся, герои их ловят и отправляют в тюрьмы, из которых они сбегают, если вообще попали в нее, так как многие герои даже не удосуживаются подбросить улики. А если все же подкидывают, то адвокаты легко их бракуют статьей о неправомерном получении улик. Закон, он такой закон, и после этого паук хотел меня сделать таким же идиотом, как местные герои. Я что, идиот, чтобы бесплатно заниматься отловом бандитов, которых впоследствии выпустят из полиции с извинениями? Знаете, кто реально зарабатывает на героях? Адвокаты. О, у них всегда куча работы, высокооплачиваемой и при этом легкой, ведь им не приходится даже особо напрягаться. А те, кто все же сел в тюрьму, с легкостью сбегают. Вот реально, такое ощущение, что их в камеру провожают, но двери оставляют открытыми. Даже ворота въезда на территорию. Почему я так думаю? Да потому что и недели не проходит, как они оттуда делают ноги. Отдохнули, подлечились и решили воспользоваться открытыми дверями. Откинув от себя газету, ощутил странное. Обратившись к своей энергетике, улыбнулся. Наконец-то заработала магия убийц драконов света. Теперь мне загорать не просто приятно, но и полезно для резерва. Правда, КПД у такого способа поглощения так себе. В этом вся соль бытия убийцы и драконов света. Подзарядка долгая, но зато постоянная, это да. Даже в пасмурную погоду какой-никакой свет есть всегда. А в Нью-Йорке он даже ночью есть от огромного количества осветительных приборов. Жаль, что от этих приборов пополнение энергии совсем мизерное. Взяв стакан, хотел отпить колы, как стена напротив бассейна взорвалась бетоном, а оттуда вылетел серый гигант, более похожий на вставшего на задние лапы носорога, который бежал, держа на спине тру-ла-ла, машину инкассации. Гений, ведь реально, зачем доставать из машины деньги, коль можно спереть вообще всю машину? Ну и что, что она заметная и габаритная? У этого носорога габариты тоже солидные. Наверное, совсем в местном зоопарке животных не кормит, раз те сбегают и добывают себе пропитание. Отпив все-таки колы, посмотрел, как носорог пробил следующую стену забора. И тут из первого пролома вылетел паук и начал стрелять в добывающего пропитание носорога паутиной. Вот тут я аж улыбнулся. Нет, ну а что? Представьте себе серию из мира животных, где маленький паучок решил охотиться на реального носорога. Представили? Улыбнулись? Я тоже. Вот только в местной реальности паук вполне может и уложить серокожего и бронированного, ибо размеры не миниатюрные. Носорог пытался отмахиваться, но паук оказался для него чересчур шустрым. Вскоре и закономерно, носорог был закутан в паутину как куколка, но все старался выбраться, напрягая вполне крутую мускулатуру, и паутина трещала, но держалась, а паук быстренько наматывал на взбесившееся животное дополнительную паутину. Мда, не дали бедному животному спасти товарищей в зоопарке от голодной гибели. Хм, кажется, возвращение энергии не слабо ударило мне по мозгам. Мда, с вами все в порядке? Заметил меня паук. Я же улыбнулся, поднял в его сторону бокал с колой и отпил, вновь развалившись на шезлонге. Мда, все же зря правительство узаконило каннабис. Пробурчал паук и вновь подновил паутину на бугае. А я встал, захватил с собой колу и отправился внутрь гостиницы. Ну их, этих героев. У окна тоже можно принимать солнечные ванны. Вот только отойти далеко мне не дали. Стена ограждения, мимо которой я шел, вдруг взорвалась и меня швырнула в двери гостиницы, которые удара мое тело не пережили. Ну все, встал я, смотря на человека-скорпиона и отряхиваясь от колы по всему телу. Хана тебе, скорпионья морда. Миг, и внутри меня активируется резерв энергии Эксида, который, кстати, вообще не пострадал от пересадки меня из того мира в этот. Вот только без магии резонанса применять эти способности не получалось. Миг, и я изменяюсь. Тело становится более худощавым, но подвижным и, как бы парадоксально ни звучало, сильнее. Еще одна вспышка, и из пространственного кармана извлекается моя форма для незаметных операций, и я становлюсь похожим на ниндзя, а в стороне встает моя человеческая иллюзорная копия, что с криком начинает убегать. Рывок, и оказываюсь на улице и вижу, что носорог освободился, пока паука отвлекал скорпион. И сейчас паук противостоял скорпиону, а я повернулся в сторону носорога. Ну не этот же мне ничего не сделал. Пожал плечами и рывком ушел от кинутого в меня каменного фонтана, перекатился через плечо и вновь на ногах. А вот сейчас уже сделал. Рывок и петляя как заяц сближаюсь с этим животным, уворачиваясь от тяжелых предметов, которые тот шустро в меня запускал, и наношу несколько ударов ему по предположительному положению почек, а затем наношу удар апперкотом в челюсть. Взрыв от преодоления звуковой скорости сопроводил мои удары, а носорога снесло, словно тот нарвался на грузовой состав на полной скорости. Пора приземляться, стероидный монстр. Появляюсь я над ним и наношу удар по хребту твари, вбивая того в дорогу и создавая немалых размеров кратер. Ха, на хорошей дороге. Приземлившись в сторонке, и трясу руками. А ты крепкий, однако. На что эта туша начала вставать? Да ладно, серьезно, я ж тебе не слабо вмазал. Ну ладно, за добавкой в очередь. Эй, шутки во время боя моя прерогатива. Слышу со стороны паука, не вижу патента. Отвечаю криком. Ну, ты сам напросился. У носорога аж глаза расширились, когда обе мои руки удлинились и превратились в гигантский молот, который обрушился на него с нереальной силой. Кратер стал реально шире, но тушка вновь зашевелилась. Нереально крепкий индивидуум. Да вырубись ты уже, говорю этой сволочи и щелкаю пальцами, наконец-то вспомнив про свои иллюзии. Носорог закатывает глаза и падает в кратер. Ну да, я ему фильмы ужасов обеспечил на неделю реального времени. Пусть посмотрит, поучаствует, прочувствует себя беспомощным. А если еще раз решится безобразничать и на меня нарвется, что же, земля ему будет пухом. «Ну ничего себе ты ему вломил!» Потрясенно выдохнул паук, приземляясь рядом и разглядывая трехметровый кратер с телом посередине. «Сам полез, я так-то имел претензии только к скорпиону». Пожал я плечами и оглянулся. Скорпион лежал у бассейна, замотанный в паутину так, что только палец торчал. Надежно замотал, в прошлый раз достаточно было. «Думаешь, слабовато?» Посмотрел на меня паучок. «Добавь на всякий случай». Отвечаю пауку и создаю иллюзорный взрыв дыма, где ныряю в тени и замещаю свою иллюзорную копию, перед этим сменив имидж на старый. Иллюзия спряталась в переулке дальше по улице, за мусорным баком. Позор, но на меня точно никто не подумает. Встав, направился обратно, а неподалеку послышались сирены полиции и не только. Смотря на разрушения во дворе гостиницы, невольно вздыхаю. А я так хотел искупнуться в бассейне. Смотрю на бассейн, край которого потек от кислоты скорпиона. Да и мало ли, во что эта кислота превратила воду. Примечание к части. Спасибо огромное тем, кто подкинул мне на подарок. Вот вам еще прода, как и обещал. Спасибо. И да, ГГ сейчас немного неадекватен, объяснение в следующей главе. Если желаете поддержать автора и ускорить проды, а также подкинуть мне на улучшение рабочего места, это я про подарок самому себе в виде компьютерного стола и стула, то реквизиты в профиле. Часть 7. Немного размышления и вновь по бандитам. На следующий день проснулся с чувством того, что что-то пошло не так, а когда продрал глаза и вспомнил вчерашний день и разборки во дворе, только и смог проговорить. Надеюсь, это был сон. Встав с кровати, прошлепал в туалет, где занялся собой, а когда вышел, рухнул в кресло. Отодвинув занавески на окне, с надеждой посмотрел на двор гостиницы и выдохнул. Во дворе суетилось немалое количество народа, который восстанавливал двор. Значит, не сон, пробормотал себе под нос. Мда, такое ощущение, что я вчера капитально надрался, да еще и сверху заполировал чем-то из наркотиков, раз так себя вел. Хорошо хоть, что додумался прикрыть свои выходки иллюзией и перевоплощением. А то было бы, а че было бы, удивленно спросил сам себя, да сменил бы лицо и всех делов. Что-то я туплю. Обратившись к медитации, стал исследовать свою энергетику и нашел таки проблему, а она была капитальной. Тело. Если все остальные оболочки души были моими родными, а потому тренированными, то вот тело, а это первая оболочка, тренированным не было. Да, мощная регенерация справлялась, пока я не применял ничего особенного, но вот когда хватал деньги и выпрыгивал из той злосчастной будки с гранатой, то слишком уж напряг тело. Множественные вывихи, растяжения, порванные мышцы, треснувшие от усилия кости – это все фигня с моей регенерацией, вышедшей на почти полную мощь. Но вот мозг – эта штука несколько сложнее всего остального, а именно тем, что частично энергетическое образование. И вот после моих приключений – я получил множественные кровоизлияния в мозг. Регенерация тут же все восстановила и перенаправила на целые участки, но повреждения были обширными. Из-за этого меня несколько накрыло. И возможно, что состояние бы даже ухудшилось, если бы не мое перевоплощение в боевого Эксида. Пока моя кошачья тушка сражалась, основная тушка подверглась капитальному восстановлению, и при последующей смене формы мне уже починили кукушку. Это радует. А почему я паниковал? Да фиг его знает, наверное, еще туплю. А почему не стоит панику разводить? Тут все просто. Что будет, если засвечусь как герой? Ну или что-то типа. А будет всего несколько вариантов. Вариант первый: меня засечет Ксавьер и придет забирать в свою школу. Этот вариант мне не очень интересен, так как Тессеракт находится в другом месте. Или будет находиться. Если бы мне было плевать и ничего не тащило обратно в свой мир, то я бы и не парился, а устроился бы тут, к примеру, линчевателем. А что, деньги у бандитов водятся, бедствовать не буду. Вариант второй. Меня замечает щит. Вот это самый удобный вариант, так как, если буду ими завербован, то получу Тессеракт почти на блюдечке, ибо атакуемый Нью-Йорк – это глобальная проблема, и против врагов выставит все силы. И я смогу добраться до камешка, что откроет мне путь домой. Вариант третий. Я никому не нужен, кроме тех, кто на меня обидится. Пусть земля им будет пухом. Проблем тоже не вижу, ибо живу в Нью-Йорке, а значит, такое масштабное происшествие, как вторжение инопланетян, точно не пропущу. Не надо следовать приказам и тому подобное. Сейчас я именно такой вариант и хочу. Добраться до камешка будет немного сложнее из-за кучи героев, но не критично. Вариант четвертый. То, что учесть невозможно в этом мире. Вмешательство кого-то, кто способен на многое, а тут такие водятся, более чем уверен в этом. И вариант пятый. Какая-то фигня, но которая обязательно случится, и это приведет меня к чему-то, возможно, даже смерти. И тут я подумала, почему бы не совместить, стану типа героем в теле Эксида. Буду сильным, ловким, скоростным и еще какую-нибудь способность покажу из имеющихся, но не все. И никто не сопоставит мое обычное тело и этого героя, так как они совершенно разные. Да и надо будет делать все так, чтобы нас даже видели отдельно, меня и Эксида. Иллюзии мне в помощь, а твердые иллюзии, тем более. Эти два пути дадут мне больше, чем остальные. Пересечение с щитом и свободный поиск. Хотя зачем я усложняю? Улыбка озарила мое лицо. Ну что же, да будет в Нью-Йорке новый герой. Человек-паук уже есть, так почему бы не быть коту? Хотя стоп, есть же пантера, но он то немного другой, но тоже кот проблема. Как бы назваться то? И знаете, что? Остаток дня потратил на то, чтобы придумать себе геройский псевдоним. Кажется, впадаю в детство. Но вчера неплохо развеялся, и это привлекало. Но сейчас не до того, надо все же сходить к тому бездомному и посмотреть, нашел ли он что-то. Поход увенчался успехом. Мне на руки выдали документы на молодого парня. Возраст 22, брюнет. Пропавший без вести, вернее, нарвался где-то на кого-то, который подчистил за собой следы. «Прости, парень, но тебя уже не вернуть, а вот твои документы послужат мне хорошую службу». Заплатив нищему, отправился в гостиницу и по дороге понял, что быть простым героем – это не про меня. Я же наверняка прихлопну какого-нибудь злодея, если тот меня разозлит. Так что, обмозговав ситуацию и так, и эдак, понял, что ну нафиг, нападение все равно не пропущу, а потому вечером одевал экипировку перед зеркалом, из которого на меня смотрел молодой, спортивного телосложения черноволосый парень, лет 20 на вид, короткие волосы, голубые глаза и самое обычное лицо, симпатичное, но не красавец, имеется маленький шрам на правой брови. Одев куртку, подмигнул отражению и одел балаклаву, а потом натянул сверху капюшон, подтянул всю экипировку и, проверив, как все сидит, во вспышке перевооружения оделся в обычную одежду. Джинсы синие, черная майка и куртка с капюшоном. Выйдя из гостиницы, поймал такси и направился гулять по городу. Как только машина отъехала, из тени дерева вышел невзрачный пожилой мужчина и, опираясь на трость, отправился в сторону криминального района. Когда до адской кухни осталось пару улиц, Странный мужчина зашел в подворотню и словно растворился в тенях, а на крыше здания из тени вышел уже я, одетый в берцы, штаны милитари, черную футболку и военного образца куртку. Лицо закрыто балаклавой, а на голове капюшон. В то же время, внизу в приехавшее такси сел пожилой мужчина, отправляясь обратно в гостиницу. Твердые иллюзии создадут мне железное алиби, а потому пора начинать охоту. Спокойно направился в сторону соседней крыши, чтобы через миг обратиться тенью и оказаться на следующей крыше. Драконий слух и зрение давали мне просто превосходное зрение в темноте, как и слух. Потому я даже не заглядывал за край, путешествуя по крышам. Идя по очередной крыше вдоль улиц окраины адской кухни, услышал крик о помощи и без раздумий шагнул в тень. Внизу, в проулке, трое бандитской наружности парней, угрожая мужчине ножом, отбирали у того кошелек, часы и барсетку. Все, как всегда, Нью-Йорк и мир Марвел. Этим все сказано. Выхожу из тени за спиной того парня, который угрожал мужчине. У жертвы грабежа от вида соткавшегося из тьмы человека расширились зрачки. Удар по шее и первый бандит оказывается без сознания, тут же перехватываю падающий у него из руки нож и тот отправляется в ногу второго бандита, который следил с напарником за тем, чтобы их подельнику не помешали. Нож входит тому точно сзади коленной чашечки и тот дергается, смотрит вниз и его зрачки расширяются, он открывает рот, чтобы заорать от боли, но удар по горлу не дает вырваться крику. Пока оборачивается напарник бандита, делаю шаг в сторону и наношу ему удар в солнечное сплетение, а затем парень с моей посильной помощью встречается затылком со стеной. Все, бандиты валяются на полу, один из них сипит от боли и корчится на земле. На меня круглыми глазами смотрит жертва нападения грабителей. «Сваливай», говорю тому, и он, кивая как болванчик, вылетает из проулка. Я же наклоняюсь к раненому в ногу и, схватив того за горло, поднимаю его и прижимаю к стене. Широко раскрытые глаза моей жертвы смотрят в мои глаза и вдруг я учуял запах того, что он напрудил себе в штаны. Ну, не мудрено, когда смотришь в глаза с нечеловеческой радужкой и вертикальным зрачком. Морщусь под маской и тут же вторгаюсь в его разум, ища нужную информацию. Через пяток секунд роняю на землю пускающее слюну тело, которое сейчас переживает раз за разом моменты, когда убивал, грабил, насиловал, только в качестве жертвы. Подхватив следующего, поднял его за куртку в воздух и прислонив к стене, парой пощечин привел в себя. Вновь потрошу ему разум и вновь отпускаю тело без сознания. Этот тоже смотрит фильм ужасов, где является жертвой своих же преступлений. Третий парень, на удивление, оказался чист. Он не успел еще ничего совершить. Сегодня был его первый день в банде, и он уже не желал так жить, но и выйти из игры не может. Поможем. Резкое движение и пробиваю ему центральный нервный узел в позвоночнике, из-за чего парня парализует. Будет ему уроком. Паралич пройдет через месяц, даже без вмешательства врачей. Слышу вдали завывание сирен полиции и под расширенные глаза последнего бандита обращаюсь тьмой и исчезаю. Через пару минут в проулок ворвались двое полицейских, осмотрелись и подошли к валяющимся бандитам. Один, увидев, что те ранены, тут же вызвал дополнительную скорую, а второй прошелся по телам и проверил пульс. «Сэр, все живы», — отчитался он старшему по званию. «У одного нож в колене, но жить будет. Правда, не факт, что не инвалидом. Двое без сознания, третий в сознании, но не двигается. По виду, парализован. Я и сам вижу, Люк», — кивнул ему старший напарник и отчитался по рации. Потом подошел к телам и, не трогая, осмотрел. «Действовал профи», — заключил он. «Удары быстрые, точные, выверенные. Я такое только в спецназе видел. Дело дрянь». Взяв рацию, полицейский, по виду лет под 40, с черными короткими волосами и усами, немного полноватый, отчитался. «По первым признакам действовал профессионал. Вышлите специалиста и пробейте всех известных ветеранов спецназа или аналогичных специалистов. Также надо проверить, не действовал ли недавно среди бандитских разборок похожий профи». «Принято», — отозвалась рация. Полицейский вернул рацию на крепеж и цыкнул зубом. «Кажется, у нас завелся еще один линчеватель». «Почему вы так думаете?» — отозвался его молодой, светловолосый напарник. «Высокий, спортивный парень лет 25 на вид. Потому что бандиты. Потому что мелкая шушера. Киллер бы пошел по старшим и главарям. Но этот парень невероятный профи. Как сорвиголова», — сравнил молодой полицейский. «Нет», — отрицательно покачал головой опытный полицейский. «Он действует по-другому. Избивает, калечит, но не убивает. Орудует дубинками или аналогичными тупыми предметами. Оставляет знак. Здесь же чисто сработано. Наш подозреваемый профессионал в боевых искусствах, не спортивного вида. Бьет ровно так, чтобы вывести цель из боя. Очень быстро. Они его даже не задели. Руки целые. Также профессионал во владении ножами, потому как нож кинут ровно, точно и колено не пострадало окончательно. Сухожилия не задеты, нож вошел в мягкие ткани. Он не хотел калечить бандита, удивился молодой коп. Возможно, но их вид говорит об обратном. Что он сделал, ума не приложу, но два овоща и паралитик, это как-то не говорит за милосердие и доброту. Ладно, неважно, итог виден. И что вы думаете? Что у нас прибавится и так список проблем? Вздохнул опытный коп и достал из кармана сигареты. А в метре от полицейских одна из теней вдруг стала чуточку, но светлее. Примечание к части. Прода. С днем рождения меня, Бичина. Часть 8. Послушать того копа было занимательно. Значит, они считают меня линчевателем? Ну, оно так и есть, если подумать. Только с небольшим таким уточнением. Я еще и обдираю до нитки все свои жертвы, и это наверняка вскоре всплывет. И как тогда меня начнут называть, интересно, хотя без разницы. Среди этих трех бандитов, один оказался совсем не такой мелкой шушерой, как можно было подумать. Это был старший, который должен был присмотреть за новеньким, и этот тип знал достаточно много ценной информации. Первое, это то, что в 2 часа ночи, на пирсах произойдет покупка крупной партии оружия, да не какого-то там, а вполне себе современного и убойного. Точное место бандит не знал, но для меня найти это место труда не составит, и уже направляюсь туда, так как уже почти час ночи. Вторая интересная информация – это место отдыха и сборов бандитов. Там они отдыхают и проворачивают дела в комнатах для приватного общения. Туда наведываются вполне себе состоятельные бандиты. Можно будет заглянуть на огонек. Также среди бандитов пошла молва о новом линчевателе, который их еще и обворовывает. Им известно о нем только то, что он мужского пола, примерный рост и то, как наряжается на дело. Также они знают, что он профи во владении пистолетом, рукопашном бое и действует нагло. При этом, не трогает женщин, что показано на примере отпущенных в складе барышень. Народ пытается накопать на него что-то дополнительное, но пока все тщетно. Удивительно, но прозвище мне еще не дали. Но это дело поправимое. Улыбнулся под маской, идя по крыше склада и прислушиваясь ко всем звукам в порту. Заметив высоченный кран, переместился на его стрелу и замер там. Лучшего места для осмотра территории придумать сложно. Еще много интересного накопал на какой-то ночной клуб в центре города. Говорят, там обитают какие-то крутые ребята, что похищают людей. Эта информация не подтвержденная, но я проверю. Ибо даже бандиты туда стараются не лезть после того, как их количество сократили обитающие там ребята. Бандит того места боялся до дрожи в коленях, а для меня это место стало очень интересным. Но от размышлений меня оторвали звуки приближающихся к одному из складов машин. Несколько джипов, грузовик и пара грузовых микроавтобусов. Внутри сидят солидные ребята с оружием. Они его даже не прятали. Конвой машин остановился около склада, и из передних машин высыпали люди, которые прошли на склад и стали там все проверять, пока еще двое открывали ворота, куда через пару минут весь конвой и заехал, оставив снаружи нескольких ребят для охраны входа и периметра. Решил проверить, те ли это личности, которые мне нужны. Провалившись в тень, проник на склад и замер на металлической балке у самой крыши склада. Внизу сновали спортивного телосложения ребята, открывающие грузовик и таскающие оттуда ящики. Самые главные этой сходки стояли у раскладного стола и пили воду. Прислушиваюсь. Дек, да все нормально будет. Покупатель проверенный, чистый. Деньги хорошие. Проблем не ожидается. Не первый раз уже ему продаем стволы. Чего ты нервный такой? Говорил высокий, 1,80 м роста мужчина со светлыми волосами. Одет в синие джинсы, рубашку, куртку и кроссовки. Сэм, не нравится мне что-то. Неспокойно на душе. Чую проблемы. Ответил ему напарник, у которого разыгралась интуиция, ну или паранойя. Этот был похоже одет, только куртка не черная, а коричневая, и кожаная. Дек, опять твоя паранойя разыгралась, отмахнулся названный Сэмом. Каждый раз одно и то же, а проходило все гладко. Иди лучше товар проверь, а то мало ли. Названный Деком сплюнул, что-то пробурчал, но направился в сторону грузовика. А я продолжал ждать, ибо мне нужны были покупатели, у них деньги, и надеюсь, наличные, а то мало ли, вдруг они переводом оплатят, хотя это же мир героев, тут бандиты всегда расплачиваются наличкой, фиг их знает, почему, народ внизу занимал позиции, готовили к демонстрации образцы оружия, а это были автоматические винтовки разной комплектации и калибра, несколько винтовок под солидные патроны, несколько гранатометов, гранаты, пистолеты, все новенькое, еще в масле, как говорится. Кроме оружия, были представлены несколько тактических костюмов для спецподразделений, бронежилеты, приборы ночного видения на цифре, глушители, дульные насадки и патроны. Куча патронов на любой вкус и цвет, как говорится. Пока не приехали покупатели, рассматривал представленный товар и размышлял, брать или не брать. Если рассуждать логически, то оно мне не надо. Я сам по себе еще тот танк, но, если покажу все свои способности или даже часть, то меня посчитают за особо опасного мутанта или еще кого и спустят на меня серьезных ребят из когорты мутантов или героев. Тот же самый щит, к примеру, а оно мне надо, не надо, а потому весь арсенал уже мысленно прикарманил. Буду строить из себя линчевателя с подготовкой крутого спецназовца. Кивнув самому себе, стал обдумывать план действий, а через 5 минут забил, так как мои планы частенько в итоге идут не так, как планировал. Ровно в 2 часа ночи, к складу подъехали еще несколько машин, из которых вышла еще одна группа бандитов и с чемоданами направилась в склад, а вот и покупатели. Вскоре покупатели стали смотреть товар, а чемоданы лежали на столе открытые. В них пачками лежали деньги, много денег. Как только решил действовать, заметил странное движение в углу склада, а также еще одно между ящиков, которые были в складе изначально. Присмотревшись, понял, что это какая-то барышня и тип в красном костюме, с рожками на маске. Да не, ну не может же быть такого, правда? Хотя это же Марвел, и почему бы на сделку по крупной продаже оружия не заявиться сорвиголове с напарницей? Хорошо хоть, что не линчеватель какой заявился. Устроившись поудобнее на балке, решил понаблюдать за развитием событий. Осталось только попкорн достать с колой. Но чего нет, того нет. Бандиты, осмотревшие оружие и комплектующие, кивнули головой своему главному, а тот стал разговаривать с продавцами. Но тут, наши герои стали действовать. Сорвиголова быстро вырубил пару бандитов у ящиков ударами своих палок, а девушка вырубила другого руками, банальным ударом по шее. Так они и перемещались, в тенях, стремительно вырубая охрану, пока их не заметили. Засада. Заорал один из бандитов и выпустил очередь из УЗИ по сорвиголове, но тот ловко ушел за ящики. Народ зашевелился. Продавцы схватили кейсы и рванули на выход, а покупатели под прикрытием автоматчиков закидали ящики в грузовик и закрыли двери будки. Свист, и один автоматчик падает на пол без сознания, а неплохо рогатый свои палки кидает. 2 стоящих с краю бандитов вывела из строя девушка, продырявив им тела во множестве мест. Правда, не смертельно, но очень болезненно. И бегать они теперь долго не смогут, это факт. А бандиты даже своих не жалели, поливая места стремительного появления врагов свинцом. Они так 2 своих продырявили на вылет. Пока красные девушка разбирались с бандитами у грузовика, 2 типов с кейсами успели покинуть склад и уже почти добрались до машин. Ну, так не пойдет. Действуют эти 2 неплохо. Но для меня очень уж медленно и малоэффективно. Проваливаюсь в тени и выхожу из нее за машиной, к которой бегут Дек и Сэм. Они увлеченно стреляли по воротам склада из пистолетов, не позволяя из него никому выйти, и максимально быстро бежали к машине. Навинтив на глок глушитель, который спер из грузовика с оружием, вместе со всем содержимым, когда бандиты закрыли будку, вышел из-за машины и несколько раз выстрелил. Сначала руки с оружием, потом 2 руки, чтобы не брали в них упавшие, а затем коленные чашечки на правых ногах. 2 тела падают на асфальт, как и их оружие с кейсами. Еще 4 выстрела и 2 выбежавших из склада бандита падают с продырявленными руками и ногами. Подойдя к матерящимся на земле продавцам оружия, хватаю кейсы и креплю их ручки на карабины пояса. 3-й беру в левую руку и ухожу, по пути подстрелив еще нескольких выбежавших из склада и его окраин бандитов. Зайдя в проход между контейнерами и убедившись в отсутствии камер, прячу кейсы в пространственный карман, а сам ныряю в тень, выйдя из нее уже в своем номере гостиницы. Выдохнув, убрал пистолет перевооружением, как и сменил одежду на шорты и майку, растер лицо и отправился в душ. Выйдя из него, приготовил себе омлет и перекусил. А уже потом, достав из холодильника бутылочку пива, достал из пространственного кармана кейса и вывалил их содержимое на кровать, а кейсы вернул обратно в подпространство. Денег оказалось немало, 1 250 000 долларов. Замучился пересчитывать. Убрав деньги в сумке, уже их отправил в пространственный карман, оставив себе только пачку сотенных банкнот. Так, с деньгами все в порядке, мне этого надолго хватит. Отпив пива, завалился в кресло перед телевизором и включил мультики. Теперь осталось только ждать начала событий с вторжением, а там камень пространства будет у меня. Расслабившись, смотрел мультики, пока сзади не послышался странный звук, словно шипение какое-то. Нашла. Послышался сзади женский голос, а я едва не подавился отпитым пивом. Примечание к части. И опять прода. Надеюсь, вам понравится. Часть 9. Шокирующая информация. Микой вылетаю из кресла и кубарем ухожу в сторону, окутываясь белым пламенем, выхватываю фигуру за креслом и встаю в стойку. Вау! Вырвалось у девушки, которая перевела взгляд на то место, где я оказался. С реакцией у нее не очень, как погляжу, но расслабляться не стоит. Вот это скорость! А какой огонь вокруг тебя! Рада, что не ошиблась с местом назначения. Выглядела она стандартно для этого мира. Рост 1,68 м. Рыжие вьющиеся волосы до лопаток, зеленые глаза, фигура красивая, пропорциональная, на вид девушки около 20 лет, одета в джинсы, белую футболку, легкую курточку и кроссовки, лицо аккуратное, даже симпатичное, и от нее уж чересчур веяло огнем, и сила ощущалась огромная, вот только, какая-то странная. «Ты кто еще такая и как оказалась у меня в номере?» – спросил ее, сбрасывая защиту света, что добавлял к огню, отчего он казался белым, да и огненный покров убрал, так как ковер под ногами начал тлеть. Если у нее сила основана на огне, а она точно основана на нем, то мне мало что угрожает. О, я Феникс, весело улыбнулась девчонка, а потом нахмурилась. Ну, или Джин Грей. Так Феникс или Джин Грей, решил уточнить у нее, поднимая брошенную на пол бутылку. От девушки не веяло угрозой, а скорее интересом и любопытством. И что тебе от меня понадобилось? Что ты заявилась ко мне без спроса, ну вообще по документам Джин Грей, мутант из Людей X, нагло прошествовала девушка и села настоящий у кресла диван, что мне от тебя понадобилось, да ничего, просто стало интересно, кто на весь Нью-Йорк распространяет волю огня, прости, что распространяю, удивленно приподнимаю бровь, и что понадобилось к Ксавьеру от меня, волю огня, начала по порядку отвечать девушка, ведя себя как послушная дочь, лет 10, вот реально, вела себя как ребенок, хотя если вспомнить кое-какие фильмы с участием этого персонажа, то она должна вести себя совершенно иначе. Это как бы объяснить, о, воля огня, это особая способность тех, кто повелевает огнем, а Ксавьер ничего от тебя не хочет, он еще не знает про тебя, ХМ последнее радует, и что же понадобилось тебе от меня, что ты так некультурно заявилась? Сел в кресло, морщась от запаха разлитого пива. «Понимаешь, тут такое дело», — замялась она. «Я Феникс, реальный Феникс огромных размеров, больше планеты, и, отпиваю пиво из новой, только что открытой бутылки. Ты не удивлен?» — расширила она глаза. «Ну, знаешь ли, всякие люди встречаются. Пожал я плечами. Некоторые кем себя только не представляют. Я не сумасшедшая». Вдруг подскочила девушка и вокруг нее вспыхнуло пламя. «Успокойся», — рявкнул на нее, и девушка тут же вернулась на кресло, а пламя, что вокруг нее вспыхнуло, втянулось в мою ладонь. «Ковруха она, как и креслу. Пойми меня правильно, я вижу перед собой девушку, а не огненную птицу. Мое основное тело оно далеко», — вдруг тихо ответила она. «А эта девушка, она я и не я одновременно. Я и Феникс, и Джин Грей. Личность немного расколота, но это дело поправимое. Ксавьер своей силой телепата заблокировал меня, но и сама Джин очень сильна в телепатии, а потому моя память была запечатана, а сознание раскололось на две части. Обычная девушка-мутант Джин Грей, телепат, и я, Феникс. Сейчас этому телу неслабо надавали тумаков в одной заварушке, и Джин потеряла сознание. Блокировка ослабла, и я хотела грохнуть этого лысого на коляске, который раскалывает мне психику, но твоя воля не дала мне применить свою силу. Пламя было слабым. Внутри тела проблем нет, потому я и выгляжу вполне здоровой. И действительно, одежда на девушке была солидно потрепана и пыльна. А вот когда выпускаю свою энергию наружу, Она словно куда-то утекает, перестает слушаться. И девчонка под конец едва не забубнила, как маленькая обиженная девочка. «Слушай», — вздохнул, — «тебе сколько миллениумов лет, как я, могу влиять на твое пламя? Это абсурдно. ХМ много, но про возраст девушки спрашивать нельзя. И я гораздо младше тебя, между прочим». Закончила она так, что опять едва не подавился пивом. «Это каким образом?» — прохрипел, когда откашлялся. «Да вот таким», — ответила она. «Я была совсем птенцом, когда мать мне рассказала о великом камне, явившемся в эту вселенную из странного пространственного разрыва, а затем вспыхнувшего и расколовшегося на несколько частей. Основная, самая крупная часть упала в этой солнечной системе, когда планеты еще только зарождались, а остальные разлетелись по всей вселенной. Как мне рассказывала мама, изначально вылетел странный камень, который состоял из разных частей, ядра и наросших на него шести камней разных цветов. От этих камней веяло такой силой, что никто не решился посмотреть поближе. Да и невозможно это было, камень искажал вокруг себя все. Пространство, время, силу, а миражи были такие, что даже сильнейшие из существ, что решились подобрать могущественную вещь, терялись в собственных иллюзиях. Камень был виден только на огромном расстоянии, а вблизи можно было увидеть все что угодно, но не его. А затем, через бесчисленное количество лет, камень вспыхнул и раскололся на семь частей. И вот седьмая часть, самая странная и крупная, попала на эту планету, а остальные камни достались тем, кто их подобрал, давая невероятную силу. Но из-за этой же дарованной силы, начались масштабные войны, всех со всеми. В итоге, сильнейшие наложили вето на право владения этими камнями и спрятали их по всей вселенной. А те, кто все же их находил, были слишком слабы изначально, чтобы выразить весь потенциал их мощи и проблем особых не доставляли. ХМ, только и смог выдать. А в голове билось, что я в этом мире уж слишком долго. С моими детьми могло произойти все что угодно за это время. Я опоздал. Нет, не верю. Это ложь. Ложь. Вам плохо? Вдруг подскочила девушка ко мне, а у меня перед глазами все плыло. Я опоздал. Слишком опоздал. Как так? Что делать? Это неправда. Перед глазами померкло. Феникс держала на руках отключившееся тело и не знала, что делать. Она растерялась, но вскоре взяла себя в руки и положила парня на кровать. Встала рядом с ним и призвала свое пламя, направляя его на тело с единственным приказом – излечить, поддержать, помочь. И пламя взвелось, чтобы с огромной скоростью начать впитываться в тело существа, которое старше этой звездной системы. Но смешно сказать, не считающего, что это так. На лице Феникса застыла гримаса крайнего напряжения, ибо парень впитывал в себя пламя как в бездну. А потом она почувствовала, что существо стабилизировалось. Она устало упала на кресло у кровати, которое недавно сама же слегка подпалила. Люди. Феникс относилась к ним с пренебрежением. Ей изначально было все равно на этих существ, пока вселенная решила не поиграть с очень могущественным существом и не вселила часть сознания бессмертной огненной птицы в тело слабого человека, девушки. А потом не влез своими кривыми руками этот престарелый идиот Ксавьер, разделив личность девушки так, что сила самого Феникса блокировала его же воспоминания. Что за насмешка судьбы? Именно поэтому Феникс не взлюбил эту планету и людей, в частности. Люди часто создают себе проблемы, считая себя самыми умными и вмешиваясь туда, куда без глобальных знаний лучше не соваться. Но именно в данный момент Феникс задумалась, а не ради ли встречи с существом из ее детских сказок, все и было задумано. Она встала и осторожно накрыла парня одеялом, пользуясь памятью Джин о том, что это полезно для людей. Хотя какой он человек, от одного его присутствия искажается пространство. Феникс как-то держала в своих крыльях камни, про которые ему рассказывала. Именно из-за них она стала столь сильна и столь же одинока. Она помнила исходящую от них силу и понимала, что существо перед ней не показывает всю свою силу и могущество. И великий Феникс, существо неизмеримо древнее, но и одновременно всегда молодое, буквально трепетало от близости к сказке из своего счастливого детства. Ядро камней бесконечности. Камень, который не мог взять никто, обращаясь прахом только за попытку. Даже не снимая одежды с парня, Феникс видела, как пульсирует на его груди камень, вросший в тело человека, и от исходящей от него мощи, ей становилось дурно. Но вместе с тем, что ей было немного не по себе, она не чувствовала в своей голове нарастающего шума и темноты, в которую уйдет ее память, когда Джин придет в себя, и это радовало, хотя бы немного, но она может быть сама собой. Со странной нежностью, девушка посмотрела на того, с кем рядом она может быть сама собой, и рядом с кем, она могла ощутить себя вновь слабым птенцом под крылом матери. «Могу ли я мечтать, быть рядом с ним хоть кем-то?» Печально прозвучал звонкий, но грустный девичий голос, наполненный грустью, миллениумов одиночества. Примечание к части. Прода. Хотите больше глав на этот ресурс? Реквизиты в профиле. Помогите наскрести на прожиточный минимум, ну или доширак хотя бы. Часть 10. Беда не приходит одна. Знаете, приходить в себя было сложно. В голове набатом били колокола, отдаваясь болью во всем теле. Колокола, которые гласили: поздно, не успел, не спас, не уберег. Однако, что-то рядом со мной согревало меня и не давало погрузиться в отчаяние и апатию. А затем, огромным усилием воли я заткнул эти колокола и вспомнил слова Феникса о камнях, дарующих немыслимую силу. И среди этих камней было не только пространство, но и время. А значит, я могу все исправить. Проговорил внутри собственного сознания и открыл глаза, смотря на белый потолок номера гостиницы. Резко сев, скинул ноги на пол и направился в туалет, где обдал себя холодной водой, а затем вышел и увидел сидящую на кресле Феникс. «Спасибо за информацию», — хрипло проговорил, на что та пожала плечиками, смотря на меня с теплотой. «Тебя не хватится?» «Ни за что, уже хватились», — вздохнула та в ответ. Я довольно громко хлопнула дверью, когда моя память вернулась, и наверняка, сейчас этот лысый пытается меня найти и помочь, чтоб его, значит, он нас найдет, произнес, одеваясь в свою форму для акций по бандитам, и слыша, как к дверям моего номера направляются несколько человек, крупный, плавный, пыхтящий, тихое, неуверенное, сомневающееся, и пышущий, нервничающий, переживающий, а в некотором отдалении стояло и едва слышно гудело устройство, в котором остались еще несколько человек. Моего сознания попытались коснуться, но я тут же полностью его закрыл, усилив защиту кучей иллюзорных потоков. Какой бы сильный телепат ни был, он замучается вскрывать тысячу иллюзорных сознаний, которые еще и защищены неплохо и многообразно. «Удачи, Ксавьер!» В дверь постучали. Выдохнув, разогнал энергию в теле и подготовил преобразование в Иксида. Открыв дверь, увидел перед собой двух мужчин и молодую девушку. Первым был нечесанный и звероватого вида мужик, за ним стоял светлый парень со странными очками и молодая девушка с черными волосами и белой прядью. В сторону грубо подвинул меня Дикий, и я позволил ему отодвинуть свое тело. Непрошенные гости же нагло вошли и уставились на девушку, что спокойно и послушно сидела в кресле, а та даже вид сделала максимально невинный и кроткий. «Джин!» — воскликнул очкастый и сделал шаг в сторону девушки, но был остановлен своим напарником. «Это не она», — качнул тот головой, «от нее идет запах дыма и пламени». «Феникс» и группа тут же рассредоточилась по комнате, напряженно ожидая от девушки нападения, но та продолжала спокойно сидеть и смотреть на них. А вот то, что меня посчитали незначительной деталью интерьера, довольно обидно. «И какого хрена у меня сегодня столько гостей?» — вырвалось против воли. «Чего вам надо, господа? От тебя ничего, присядь и не отсвечивай», — грубо ответил мужик, а у меня стала подниматься ярость и гнев. «Совсем оборзели, мутанты. Феникс, ты пойдешь с нами». «С чего бы?» — ответила та им. «Я никуда не пойду, мне и здесь хорошо. Джин, тебе нужна помощь. Профессор поможет, идем», — начал уговаривать ее более молодой. Девушка же помалкивала, переводя нервный взгляд с Джин на меня. «Помощь?» — вдруг вспыхнули пламенем глаза девушки. «Это вы называете помощью? Он отсек мою память, заставил меня поверить в то, что я не Феникс, а простой человек. Он искалечил мою психику и разум. И это вы называете помощью? Джин, это же не ты, ты настоящая. Я настоящая. Сейчас и перед вами полноценная Джин Грей, помнящая, что она Феникс», — тут же отрезала она. «И я никуда не пойду. Тогда нам придется заставить тебя», — хрустнул кулаками неопрятный. «Заставить?» — усмехнулась Феникс. «Да я могла бы уже 100 раз обратить вас пеплом, но уничтожению этого места не обрадуется тот, кто для меня важен и дорог. А потому, если желаете сражаться, то сначала давайте покинем это место. Ни к чему излишние разрушения». «О!» — удивился мужик и выпустил из рук металлические когти. Феникс решила подумать об обстановке и не разрушать ее. «Что на тебя нашло? Я просто не хочу злить того, кого долго искала», — улыбнулась девушка, а гости напряглись. «И кто же он, что ты не горишь желанием его злить?» Впервые заговорила та, что пришла с парнями. «Альфа и Омега, начало и конец», спокойно пожала плечиками Феникс. «С чего вы решили, что я стану говорить вам о нем? Сами спросите», и кивнула на меня. «И тут я наконец-то стал центром внимания всех находящихся в моем номере. И кто ты, раз Феникс с тобой так обходительно?» Выступил вперед когтистый. «Ты слишком борзый, наглый и невоспитанный», ответил ему, сжимая кулаки. «И вы в моем номере, а по закону Америки без обид. Плавное движение и наношу удар в грудь этому мужику, вышибая им окно на улицу и отправляя в затяжной полет. Тот даже почти успел среагировать, что удивляет. Второй попытался меня ударить, но сделать это, будучи закутанным в металл, довольно проблематично. На пол с хрустом упала куколка из железа, из которой торчала голова очкастого, а затем я ощутил прикосновение, а обернувшись, увидел тронувшую меня девушку из компании этих наглых рож, а затем она приподняла мне рукав и попыталась всунуть туда ладонь, что, удивилась та, когда я даже не стал сопротивляться. «Почему ты еще стоишь, а не должен, я не понимаю», отшатнулась девушка, а я просто задрал рукав куртки, показывая металлическую чешую. «Все просто», и делаю шаг к ней, ударом по шее вырубая девушку. «Да кто ты такой?» вырвалось у закутанного в металл, и его очки странно засветились, чтобы через секунду оттуда вырвался поток энергии. Не знаю, чего тот ждал, но поток энергии был остановлен голой ладонью, перчатку с которой я переместил перевооружением в пространственный карман. «Светом мне не навредить, циклоп», отвечаю и делаю движение рукой, отчего залп парня обрывается, и как бы тот ни тужился, выстрелить вновь он не смог. Тут же в окно влетает первый мужик, и я встречаю его ударом железной балки в грудь, отчего он опять вылетает наружу, но прихватив с собой куколку из металла. Девчонка выпрыгнула в дверной проем, а я смотрю на срезы в железе, занимательные коготки. Феникс на это только хихикнула. Она вообще продолжала послушно сидеть в кресле, а помочь не могла, а разве надо было, удивилась девушка. «Как по мне, ты и сам справился». «Мда, тут не поспоришь», развел руки в стороны, и тут же девушка подняла руку, и комнату поглотила вспышка света, а секунду после, над гостиницей раздался мощный грохот грома. Я стоял и смотрел на расплавленный потолок и разгромленную комнату. Одежда на мне дымилась. «Ох, бодрит», зло высказался и посмотрел на невозмутимо сидящую девушку, которая пожала плечами. Кресло и обстановка в метре от нее совершенно не пострадали. «Силовой барьер, ага», успел ответить, как комнату вновь залило светом от молний, которые разнесли окончательно мое временное жилище. Откинув в сторону кусок стены, который меня привалило, встал и сжал кулаки до хруста. «Ну, вы сами напросились», и расплываюсь от скорости, оказываясь снаружи. С неба вновь срывается молния, но я смотрел в сторону стоящего в стороне росомаху, который прикрывал отход циклопа и девчонки. «А молния тебя не убьет?» спрашиваю того, на что тот улыбается и кидается на меня. Молния с неба попадает в меня, но ничего не добивается, только одежда стала дымиться немного сильнее. Если когтистый рассчитывал на то, что молния меня отвлечет, то сильно ошибался. Ухожу от хука правой и тут же наношу удар ему в грудь. С гулким дум, росомаху сносит, и тот сшибает стоящий в стороне столб. В небе вновь собираются молнии, поднимаю взгляд на небо. Там, на некоторой высоте зависла чернокожая женщина, которая и насылала молнии. «Слышь, ну не действуют они на меня», кричу ей, но та вновь опускает руки и по тучам проходит разряды, собираясь в особо мощную молнию. «Эх, ну что за идиоты, на меня вновь мчится когтистый, а сверху несется огромная по мощи молния. Прощай, идиот», говорю ему и выставляю руку в его сторону. Молния бьет в меня и тут же вылетает из руки, отправляя в полет капитально обуглившуюся тушку росомахи. «Логан, нет», слышу крик со стороны самолета «Люди Икс». Тут около тела мужика с хлопком пространства появляется синий пацан и, схватив обугленного, перемещается обратно. В небе вновь собираются молнии, но мне это надоело. Нахожу в небе фигуру той самой дамочки с плащом. Почувствуй же на себе бодрость электричества, рев грозового дракона. Миг, и передо мной появляется рунный круг, из которого в сторону противника изливается целый поток энергии. Девушка смогла уклониться, хотя и не слабо пострадала, задетая лишь краем. Тут на мой разум вновь обрушился удар лысого телепата. Я не собираюсь говорить с тем, кто не способен научить своих людей банальной вежливости, и развожу в сторону руки, окутываясь рунными кругами. Контроль бури. Мгновение и чувствую, что вызванная той чернокожей буря переходит под мой контроль. Изначальная хозяйка пыталась перехватить ее, но не ей тягаться с убийцей драконов моего уровня. Тут около меня появляется какой-то непонятный синий зверь и пытается ударить. Сочувствую. Успеваю сказать ему, как того прошивает немалым зарядом электричества, и тот падает, как подкошенный. Ищу взглядом ту, что управляла ранее бурей, и не нахожу. А после слышу хлопок перемещения возле себя и наблюдаю отсутствие того синего бугая. А в следующую секунду двигатели самолета X заработали на полную, и тот свечкой взмыл в небеса. Мда, смотря на развеивающуюся бурю, выдал в воздух. Я же говорила, что они считают себя самыми умными. Проговорила появившаяся рядом Феникс. Думаю, что вскоре стоит ждать более мирного запроса на переговоры. Хмыкнул. Посмотрел в сторону наполовину обвалившейся гостиницы. И после такого, они позиционируют себя как героев. И не говорите, старший. Устало выдохнула Феникс, пока я наблюдал завалившуюся стену. Надо найти новое жилье. Разворачиваюсь и иду в сторону дороги. У тебя есть телефон? Конечно. Вызывай такси. Надеюсь, оно до сюда доедет. Встаю около дороги и меняю на себе форму, только уже без маски и оружия. Пистолет пришлось выкинуть, ибо тот не пережил молний. Лицо же изменил твердой иллюзией на брутального мужика лет под 40. Пусть Ксавьер поломает себе голову по поводу того, кто я такой. Примечание к части. Прода. Хотите более быстрой проды именно на этот ресурс? Реквизиты в профиле. Помогите автору на прожиточный минимум, а автор отблагодарит продой. Спасибо за дошик, неравнодушные. Часть 11. Встречи продолжаются. Мы с Феникс нашли неплохой отель в другой части города, и я снял номер, правда, здесь пришлось предъявлять документы того самого молодого человека. Номер нам сдали, и придя в номер, тут же направился в душ, а то на одежде то пыли нет, а вот на теле. Выйдя из душа, увидел наставленный мне в лоб пистолет. А вот это уже не смешно. Здравствуйте, мистер Смит. Произнес сидящий в кресле среднего возраста афроамериканец с повязкой на одном глазу. И почему же Смит? Спросил его, решив сначала послушать, что к чему, прежде чем начинать бить морды. Феникс послушно стояла у стены в наручниках. На мой удивленный взгляд, та пожала плечами и передала мне картинку, как сжигает отель, а потом я бью ее ремнем по попе. Мда, потому что у вас документы агента нашей конторы, и нам точно известно, что он мертв. Тело мы нашли, и вот, представьте наше удивление, когда агент, тело которого лежит в нашем морге, снимает себе номер в отеле. Нас это удивило. Скажите, откуда у вас эти документы? Купил у нищего в районе небоскребов. Ответил я чистую правду. Занятно, мы проверим. Я на это пожал плечами. В комнате кроме этого важного человека, были еще агенты. У Феникс стоял знаменитый соколиный глаз, а меня на мушке держала никто иная, как черная вдова. А вы не боитесь оружия в руках у моего человека? Почему? Думаю, что вам тоже стоит представиться, а то беседу ведем, а не знакомы. Ответил. Так мы в одинаковом положении. Пожал плечами незваный гость. Я не знаю, кто вы, а вы, кто я, но готов представиться, если это так необходимо. Но вы первый. Ладно, киваю. Только можно убрать оружие от моей головы? Мы знаем о том, что произошло в прошлой гостинице. Покачал головой в ответ Ник. Тогда должны понимать, что если она не уберет пистолет, то я сломаю ей несколько костей. Улыбаюсь. Хм, возможно, но договорить ему не даю, ускоряясь и мгновенно перехватив пистолет, вырубаю девушку. Та начинает падать, а сокол делает движение, но я быстрее. Намного. Выстрел, и сокол остается без пистолета, а затем все агенты падают без сознания, вырубленные джин. Я же перевожу пистолет на Фьюри. Не дергайтесь. Останавливаю его движение руки к оружию. Я намного быстрее вас. А то, что тут произошло, просто не люблю такого отношения к себе. И даже не думайте, что вам удастся сбежать. Почему же? Нахмурился Ник. Джин, все снайперы и поддержка без сознания. Ответила мне девушка, и на глазах важной шишки превратила стильные наручники в кусок расплавленного металла. А теперь поговорим, мистер Фьюри. Где Тессеракт? О чем это ты? Тут же сделал непонимающее лицо Фьюри и нажал что-то на своем аппарате для связи. Вызвали подкрепление. Неплохо. Произнес я с улыбкой и посмотрел на Джин. С тебя доллар. Блин. Расстроилась девушка и передала мне купюру. Вы спорили? Удивился Фьюри. Надо же как-то развеять скуку. Пожали мы с ней одновременно плечами. Скоро тут будет не продохнуть от агентов. Прошу простить, что перебиваю, но а где? Тут, и показываю в окно. Фьюри медленно повернул голову и посмотрел в окно, за которым простирался отличный вид на горы. Где мы? Только и смог спросить тот, немного переварив вид из окна. Где-то в горах. Улыбнулся ему и присел на рядом стоящее кресло. Знаете, мистер Фьюри, что такое тессеракт? Какая-то инопланетная хрень, которую можно использовать как оружие. Улыбнулся Ник. Стальные же у него яйца. Вообще-то да. Кивнул ему. Но также и проблемная хрень, которая способна устроить глобальный бадабум в масштабе планеты. Говорю же, опасная хрень. Кивнул Фьюри. И она в надежном месте, где никто ее не найдет. Ошибаетесь. Хмыкнул в ответ. Вполне себе найдут, ведь даже искать особо не придется. Вы же наверняка проводите с ним испытания, верно? А значит, что работающий камень посылает пространственные искажения, которые вполне реально засечь. А если можно засечь, то можно и найти. И если кто-то способен засечь такое, то он работает с пространством, верно? И что же может помешать ему найти и изъять артефакт? Охрана, Фьюри, вы идиот? Вдруг подключилась Джин, сев на пододвинутый стул. Если тот, кто ищет артефакт, владеет пространством, то вся ваша хваленая охрана окажется в пролете. А рядом с артефактом, такой умелец сможет провернуть такое, что мало никому не покажется. Но это ладно. У меня другой вопрос. Как вы думаете, зачем он возится с вами? Ему нужна информация, где спрятан артефакт, предположил Фьюри. Тебе это нужно? Повернула голову Джин в мою сторону. Да не особо. Пожимаю плечами. Я знаю, где он. Вот. Подняла палец вверх Джин. Он знает, где артефакт, а не хочет его выкрасть, потому что желает мирно договориться. Но не получится, так как вы невероятный параноик. Вы считаете, что он использует его во зло, ну или просто отберет интересную игрушку. Вот только понять не могу. И обернулась ко мне. Зачем ты пытаешься с ним говорить? Он же все равно умственно ограниченный индивидуум с паранойей уровня космоса. Зачем ты пытаешься говорить с этим смертным ничтожеством, возомнившим себя пупом земли? Тессеракт – это твоя вещь изначально. Что верно, то верно. Киваю ей. Да кто вы такие? Вырвалась у Ника. Задолбала. Встала со стула Джин. Блэк, играй сам в свои тупые игры. Затем обернулась к директору щита. Я великий Феникс. И ее глаза вспыхнули звездным пламенем. А он? Она показала на меня. Фиг знает кто, но при этом сильнее меня. А я, на секундочку, могу эту планету сжечь одним усилием воли. Так что, Ник Фьюри, лучше взаимодействуй с нами, или мы начнем действовать сами, только этому ты не обрадуешься. Очень. И развернувшись на каблуках, вышла из номера, хлопнув дверью. И что это было? Перевел на меня взгляд Фьюри. Надоело ей с тобой возиться и играть по смертным правилам. Вздохнул. Да и я заигрался. Как-то забыл, что с вами надо действовать нагло. А то вы сами обнаглеете и начнете ставить условия, использовать и так далее. А если мы не будем подконтрольны, то попытайтесь уничтожить. Вот только есть одно «но». И мои глаза вспыхнули, зрачки вытянулись, и я взглянул в глаза Фьюри. Пока вы, идиоты, не столкнетесь с проблемами огромного масштаба, вы не поймете, что не стоит играть с опасными игрушками, о которых ничего знать не знаете. К примеру, взрывом планеты. Камень я и тогда смогу забрать. А вот вы, сможете жить на осколках вашего мира? Ты угрожаешь? А нет, мистер Фьюри, я констатирую факт. Вскоре у вас начнутся проблемы. Огромные проблемы для вас, вашей организации и планеты в частности. Не мы будем организаторами проблем, а ваша глупость и ограниченность, а также мышление, что вы умнее всех. Удачи в попытке выживания, Ник Фьюри. И это вам. Кидаю ему радужную монетку. Когда ситуация будет настолько плоха, что вы посчитаете, что не справляетесь, то сломайте монетку и мы придем. Но тогда, мы возьмем плату, оплата артефакт. Щелчок пальцами и Ник непроизвольно моргнул, чтобы открыть глаза и не увидеть никого рядом. А взгляд в окно показал, что он в Нью-Йорке. А еще через пару минут в двери ворвались агенты щита, чтобы обнаружить задумчивого директора, играющего странной, переливающейся радужным цветом монеткой. «И нафига это надо было?» – спросила меня Феникс, пока мы сидели в баре и выпивали по бутылочке пива. «Что бы было?» – пожал я плечами. «Из любой ловушки мы выберемся. А вот если он сам воспользуется монетой, то можем на веских основаниях забрать артефакт. «Зачем тебе эта глупая и бессмысленная игра?» Нахмурилась она в ответ. «Как по мне, то это глупо, наверное», кивнул ей я. «Но быть всемирным злом, только из-за ограниченности всего вида, может, ты еще предложишь вообще человечество уничтожить? Было бы неплохо», вздохнула та. «Но ты же против». «Ну, я долгое время был там, где благо цивилизации есть, но не такие, к каким привык изначально, а тут это все есть», пожал плечами. «Ты же спешил к своим детям», я тут же ссутулился. «Феникс, не рви мне душу на части, а то могу ведь и отшлепать». «Ладно, ладно, но что изменилось?» Выставила та перед собой руки и отпила пиво после. «Миллионы и миллиарды лет, Феникс», вздохнул я. «Тессеракт нужен для возвращения, но мне также нужны и другие камни. Кажется, именно они и есть ключ к возвращению в нужный мне мир и время. И если эти камни появились вместе со мной, то это поможет. Но для возвращения понадобятся координаты и не только. Феникс, в том мире мои дети. Они часть меня и несут в своих жилах мою кровь. Я найду свой мир с легкостью. Главное, чтобы хватило сил открыть туда путь. Ну, у тебя есть огромные шансы на это, ты силен, а с камнями станешь еще сильнее. Именно поэтому не стоит спешить с камнем пространства», — покачал я головой. «Конечно, планет еще немало в галактике, но я как-то привык к этой. Тебе решать», — качнула та пивом в мою сторону. «Но мое мнение ты слышал. Принято к сведению. Простите, что отвлекаю», — послышался спокойный голос со стороны. И повернув туда головы, я вздохнул, а Феникс потерла виски. «Сейчас начнется», — выдохнула та. «Ни дня спокойствия», — выдохнул уже я. Неподалеку от нас стояла коляска Ксавьера, а в самом баре и снаружи ощущалось немалое количество мутантов. Примечание к части. Прода, какая есть. Спасибо подкинувшим на дошик, там даже на хлеб хватило.